Корабль смело продвигался во время бури грозовой. Штормило море, вал вздымался девятый, первый вновь сменялся, дробясь под сталью броневой. Пловцы держали курс домой. Ничто им будто не грозило. Как только кормчий чуть вздремнул, корабль к рифам повернул, и трюм его скалой пробило. Его водою затопило, он тут же быстро затонул. По бодрству и кормчи бы в дозоре, то и не случилась бы так беда. Ведь не страшна пловцам беда, вода, что за бортом бушует в море. Но если в трюме, это да, действительно, погибель, горе. Вот так и грех. Все сокрушает, калечит всех, порабощает, тебе как будто не мешает, когда он где-то за бортом. Твой челн свободно путь совершает, когда ты борствуешь с Христом. Но коль душой обольщенной себя позволишь усыпить, грех может вмиг рукой коварной сердечный трюм тебе пробить, твой ум и совесть притупить, с одной лишь целью погубить. Греху все возрасты покорны, его влечения тлетворны, противостань ему в борьбе, гони прочь даже мысли сорны, с Иисусом бодрствуй в мольбе, и да поможет Бог тебе. Аминь. Проснитесь, ведь гибель близка, ведь гибель близка.